Четвертое. У Карсавина очень развита антропологическая сторона этой концепции. Мне даже кажется, что здесь исходный пункт его увлечения метафизикой всеединства. Страница 153. Для Карсавина связь божества с тварно-человеческим не вне божества, а в самом божестве. Все бытие человека, читаем в другом месте, религиозно. Все в нас находится в известном противостоянии Богу и в известном единстве с Ним. Примечание. О началах. Страница 26. Конец примечания. Это чувство божественности в человеке лежит в основании всего замысла книги «Ноктес Петро Политанае», где развивается метафизика любви человеческой. Из этой метафизики любви, как тайны тварного бытия, восходит Карсавин к раскрытию тайны всеединства. Примечание. «Ноктес Петро Политанае», страница 7. Там же, страница 23, сравните «Земная любовь», вершины которой в любви к любимой, приводит к порогу божественной тайны, к триипостасному единству божества. Там же страница 137. Конец примечания. Через вхождение в смысл любви открывается прежде всего единство человечества, а затем об этом единстве повествуется, что человечество извечно существует в творческом бытии божества. Примечание. Там же страница 71. Конец примечания. Постоянно у Карсавина повторяется этот скачок ввысь, этот метабазис айс алло генос. Так мы узнаем, что в плотском слиянии созидается тело в Христе и в церковь повторяется воплощение Логоса в невесте. Примечание. Там же страница 25. Конец примечания. При склонности Карсавина к чисто спекулятивной мистике, беря термин из истории средневековой философии, и при той стихии свободных познавательных исканий в богословии, о которой мы уже знаем, для таких сугубо мистических перетолкований метафизики любви границ нет у Карсавина. Примечание. Карсавин, вне всякого сомнения, увлекался эротической утопией, выражение князя Евгения Трубецкого, у Соловьева в его этюде о смысле любви. Но у Соловьева метафизика любви не превращается в ключ к богословию. Конец примечания. Он принимает и термин, и идею Адама Кадмона как центра тварного бытия. В телесном человеке заключено все животное царство вообще, человек и есть космос. Примечание. Там же страница 73. Конец примечания. «Моя личность эмпирическая, — пишет Карсавин, — объемлется моей же личностью высшей. Сама ограниченность моя стала во Христе истинным бытием». Примечание. Там же страница 150. Соотношение низшей и высшей личности, что осталось неясным еще у Плотина, сравните, однако, метафизические построения Леонтия Византийского, очень занимают Карсавина. Творение низшей личности Богом есть вместе с тем и повторение в ней высшей личности, пишет Карсавин в «Философии и истории», страница 101. Само абсолютное есть личность, так как в его актах возникает низшие личности. Там же страница 101. Смотри также о началах, страницы 124-132. Каждый индивидуум, являясь моментом Адама, стяженно содержит в себе высшие коллективные личности.